Глава 166. Обман Дюка. Двухдневный отдых закончился, и теперь ученики должны были вернуться на занятия, как обычно. Ворден, Питер и Куин вообще не чувствовали себя отдохнувшими. За последние несколько дней они пережили одну напряженную ситуацию за другой. Утром Куин и Питер не пошли завтракать в столовую. Они решили остаться в своей комнате в общежитии. Ворден все еще обладал способностью к регенерации. Он решил отрезать еще одну свою конечность, но Ворден выглядел испуганным, снова отрезав часть своего тела. Поначалу Куин был против того, чтобы он делал это снова, но Ворден убедил его, что необходимо убедиться, что Питер не сойдет с ума от голода сегодня снова. Когда Куин наконец согласился, они решили отрезать большую ветку, потому что это дало бы Питеру больше мяса, чтобы питаться. В конце концов, они решили отрезать Вордену одну ногу. Куин не мог вынести, чтобы Ворден снова испытал такую сильную боль, поэтому он предложил свою помощь. С его большей силой он смог разрезать всю ногу одним чистым ударом. Куину потребовалось некоторое время, чтобы мысленно подготовиться к этому. Но в конце концов он убедил себя, что это будет означать меньше боли для Вордена, что придало ему решимости сделать это. Ворден выглядел испуганным, когда Куин собирался отрезать ему конечность. Но внезапно выражение его лица изменилось, и вместо страха на нем появился гнев. Ворден крикнул Куину: «Просто сделай это, ты, сопляк!» Питаясь человеческой плотью в течение двух дней подряд, казалось, что нормальное сырое мясо больше не было вариантом для Питера. Когда он попытался съесть его, он немедленно бросил его обратно, как будто его тело отвергало сырое мясо животных. Отныне Питер сможет есть только сырую человеческую плоть. Куин был очень расстроен, потому что не хотел, чтобы Ворден снова прошел через этот болезненный процесс. Теперь Куин хотел, чтобы Питер эволюционировал как можно скорее, так как надеялся, что это поможет решить проблему Питера с питанием. После того, как Ворден спустился в столовую поесть, Питер смотрел на черный мешок с ногой Вордена. Он не мог удержаться от слюнотечения, и его слюна капала изо рта и падала на пол. «Ты собираешься это есть или как? Не дай жертве Вордена пропасть даром», сказал Куин, держа в руке стакан с кровью Вордена. Они забрали его после того, как отрезали руку Вордену. И было бы стыдно позволить ему пропасть впустую. Куин покрутил кровь в стакане, прежде чем выпить все одним большим глотком. На вкус она была приятной и сладкой. И когда он закончил пить, на его лице появилась улыбка. «Как ты это делаешь?» – спросил Питер с благоговением и ужасом на лице. «Как ты можешь так спокойно относиться ко всему этому? Как ты так легко справляешься со всем этим?» «Поверь мне, Питер, сначала все было не так», – задумчиво ответил Куин. «Подумай об этом таким образом. У каждого есть несколько сторон, которые они показывают людям. Они отличаются от своих членов семьи, по сравнению с их друзьями, и они отличаются от своих подруг по сравнению с их семьей и друзьями. Но означает ли это, что эти другие стороны не существуют, когда они находятся с другими людьми? Мы выбираем показать людям, какую сторону мы хотим, чтобы они видели. Таким образом, разные люди будут формировать разные мнения о нас. Мне тоже было страшно, но я предпочитаю не показывать это другим. Мне также очень повезло, что я нашел кого-то, кто помог мне со всем справиться». Когда он говорил это Питеру, его мысли сразу же обратились к Лейле. Как он и сказал Питеру, ему очень повезло, что она была первой, кто узнал о его секрете. С тех пор, как она узнала, что была всего лишь поддержкой, она также помогла ему узнать много нового о том, как быть вампиром. Он задумался, как все могло бы быть иначе, если бы не она. Пока Куин разговаривал с ним, Питер пытался удержаться, чтобы не съесть ногу, лежащую перед ним. Однако он больше не мог сдерживаться. Когда Питер начал жевать ногу Вордена, Куин отвернулся, чтобы посмотреть в сторону. Хотя это его не очень беспокоило. Ему все еще казалось неправильным смотреть, как один друг ест ногу другого друга. Куин также понял, что он снова думает о Питере как о друге. Он подозревал, что странная связь между ними может иметь какое-то к этому отношение. Когда Ворден покончил с завтраком, он вернулся в комнату общежития, чтобы забрать Питера. Постучал в дверь и попросил Питера выйти, но не вошел, потому что не хотел видеть, как Питер ест его ногу. Поскольку два дня отдыха закончились, каждый студент должен был снова приступить к тренировкам в своих боевых классах. Питер все еще числился в классе элементарных способностей. В настоящее время он был известен как пользователь Земли, и у Вордена возникло ощущение, что Дюк следит за ним. После того, как Питер рассказал им, что Дюк подарил ему книги земных способностей 2, 3 и 4 уровней, Ворден был озадачен этим. Он не мог понять, почему Дюк дал Питеру эти книги. Единственное, что они знали, было то, что по какой-то причине Дюк хотел, чтобы Питер стал пользователем способностей Земли 4 уровня. Все трое разделились. Питер и Ворден отправились в класс элементали, а Квин в свой собственный боевой класс. Теперь, когда Питера кормили дважды за короткое время, система заверила Квина, что он сможет продержаться по крайней мере 24 часа, прежде чем ему снова понадобится еда. За это время Квин должен был придумать решение, а если он не сможет, то должен будет найти Фекса и попросить его о помощи. Ворден и Питер были вместе в классе элементали, однако они делали вид, что больше не разговаривают друг с другом. Конечно, Ворден все еще следил за ним, но он старался держаться на расстоянии нескольких метров от Питера или всегда иметь несколько других людей между ними. Их учитель в данный момент проводил демонстрацию. Она показывала различные способы использования своей способности к воде. Она пыталась научить студентов, что с небольшим количеством творчества, в использовании их соответствующих элементов, они могли бы даже сделать свои собственные навыки. Все студенты собрались вокруг нее и наблюдали за ее выступлением. Пока все смотрели на учителя, Ворден заметил, что двое учеников подошли к тому месту, где стоял Питер, и, похоже, слегка подтолкнули его локтем. Все трое двинулись прочь от толпы к задней части класса, подальше от глаз остальной группы студентов. «Они работают на Дюка?» – подумал Ворден. «Здесь ему ничего не сделают. А Питера только что накормили, так что он не должен снова буйствовать». Питер никогда раньше не видел этих двух студентов и был немного напуган. Но когда они подошли к нему, и он увидел, что у обоих уровней мощности 2,4 и 2,6, он больше не волновался. Один из учеников прошептал Питеру на ухо: «Отойди в конец класса». Как только они оказались сзади, один из них снова прошептал: «У Дюка есть сообщение для тебя. Убедись, что ты доведешь свои земные способности до 4 уровня к концу недели. Если ты это сделаешь, то получишь еще больше наград». Питер согласился, потому что не знал, что еще делать. Взглянув на часы, он увидел только цифру 1. Теперь, когда он стал упырем, он даже не мог больше использовать свои земные способности. Он задавался вопросом, как он собирается решить эту проблему через несколько недель. Квин может изменять номер на своих часах, нажав на него. «Может быть, я спрошу его, как он это делает?» – подумал Питер. Фекс проснулся этим утром и изо всех сил старался прийти в себя, пока был в школе. Он мало думал о том, что произошло прошлой ночью. И на самом деле, ему было все равно. Он просто пытался помочь другому вампиру, но если они не хотят его помощи, это их выбор. Пробыв в школе всего 2 дня, Фекс уже кое-чему научился. Жизнь в школе была довольно скучной. Он отправился в город, чтобы поговорить с другими и испытать некоторые новые вещи. Но делать что-то в одиночку – отстой. По какой-то причине другие ученики игнорировали его, и он списал это на то, что он новичок. Фекс не знал, что истинная причина этого заключалась в том, что его часы показывали, что у него был уровень мощности 1. Когда он планировал объяснить свои способности школе, он не понимал, что в этой школе так много дискриминации по отношению к слабым людям. Когда он пришел в человеческий мир, он надеялся попробовать новые вещи и познакомиться с людьми. Но сейчас он задавался вопросом, не совершил ли он ошибку. Потом он вспомнил, что с ним разговаривал один человек. И хотя это была не очень приятная встреча, он все еще помнил ее. Первой студенткой, которую он встретил, была Эрин. Проведя небольшое собственное расследование, он смог выяснить ее имя, а также расписание занятий. Поскольку Фекс был новичком, Он должен был решить, в какой боевой класс он хочет пойти. И после того, как Эрин отправилась в класс звериного оружия, Фекс знал, в какой класс он хочет записаться.